вернее, на то место, где определенно только что находилась спина волка. Паренек перекатился и вскочил на ноги почти мгновенно. И, как по волшебству, в руках у него оказался кинжал. И когда царевич сделал второй выпад, сталь зазвенела о сталь. Кинжал волка сделал неуловимое для глаз царевича движение, и меч, как живой, вырвался из руки Ивана и отлетел в кусты. Иван, стараясь сохранить равновесие, сделал шаг назад, споткнулся обо что-то и упал навзничь. Волк тут же прыгнул ему на грудь и приставил кинжал к горлу, свободной рукой прижимая руки царевича к земле. Иван отвернулся и зажмурился. «Так это был твой конь?» Голос волка прозвучал неожиданно мягко. «Я должен был сразу догадаться. По шпорам. И потому, что только у такого витязя, как ты...» Сергий не закончил фразы, но и так было вполне понятно, что он имел в виду. Иван рванулся было, но волк крепко держал его. «Ты зачем его убил?» С гневом выкрикнул царевич, не оставляя попыток освободиться от железного захвата волка. Чтоб не мучился. Когда его нашел, он бился на боку со сломанной ногой. В нору попал, скорее всего. Я тоже люблю лошадей, но для него больше ничего сделать было нельзя. Ну, а поскольку у хозяина не было и следа, что нашел, то мое. Ну и не пропадает же в такой горе свежее мясо. Пожал плечами Сергий. «Сейчас, если хочешь, я верну тебе кое-что из того, что было с конем. Мы переночуем у костра, а утром ты сможешь вернуться в свое лукоморье. Отсюда это не так уж и далеко, пешком за день доберешься. Успокоился?» Иван ничего не ответил, лишь отвернул голову, чтобы не глядеть волку в глаза. «Ну, мир, вставай!» Сергий прыжком очутился на ногах и протянул царевичу руку. Иван подумал и, неожиданно для самого себя, руку принял. Волк рывком поднял его и хлопнул по плечу. «Не расстраивайся, царевич. Супротив меня не такие бойцы, как ты, устоять не могли. Мои учителя получше твоих, видать, были». Улыбнулся он, снимая мясо с огня. «Да и к чему это тебе? Ты царевич. Тебе надо книжки читать, править учиться, а не пальцем махать». Продолжал разглагольствовать он, отрезая толстые ломти от каравая и раскладывая их на ширинке, в которую хлеб был завернут. «Да и вообще, если разобраться, какая нелегкая тебя сюда занесла, из лукоморья-то, без дядьев, без охраны, без прислуги. Не каждый ведь день в глухом лесу царевичей встречаешь, тем более таких...» Серый замялся, но уточнение не последовало. «Как ты?» Иван на таких, как ты, хотел обидеться, но подумал и не стал. Волк говорил правду. Кто упустил коня? Кто заблудился в лесу? Кому два раза за 5 минут приставляли нож к горлу? С кем какой-то бродяга разделался одним махом и теперь говорит так, как будто это он, Иван, мальчишка-недоросток? И драгоценная книга пошла на разжигание костра. Что сказал бы на это королевич Елисей? О предстоящем возвращении домой в объятия торжествующей заботливой матушки, жалким, побежденным, растрепанным, без коня, без всего. «Я ж говорила, сыночка!» Нет, это уже было больше, чем могло вынести разбитое сердце Ивана. И он заплакал. Серый бросил еду, обхватил Ивана за плечи и стал заглядывать ему в лицо. «Ты чего? Ты чего? Что с тобой? Что случилось? Что такое?» Тревожно, с неподдельным участием вопрошал он. И Иван не выдержал и в промежутках между всхлипываниями и сморканиями рассказал все. Всю свою короткую невезучую жизнь, обо всех своих мечтах и надеждах, о жар-птице, о маменьке, о братьях и даже о королевиче Елисее и других витязях лукоморья. Все выложил как на духу внимательно слушавшему волку. Закончив, Иван почувствовал, что немного успокоился, и ему стало мучительно стыдно за слезы, неприличествующие мужчине и члену царской фамилии, и за сбивчивую, но слишком откровенную исповедь не к месту перед каким-то незнакомым мальчишкой. Он почувствовал, что краснеет, и отвернулся, злясь на самого себя и на этого разбойника-волка. «Так значит, ты даже и не знаешь, где тебе эту птичку искать?» полуутвердительно произнес волк, не обращая внимания на нахохлившегося Ивана. «Ну что ж, помогу я тебе. Утром сведу тебя к одному человечку, который, если и не знает, то разузнать может. Как раз не очень далеко отсюда, за полдня доберемся. Тебе хоть будет с чего начать, а мне все равно в ту сторону идти. Так что не горюй, Иван-царевич. Лучше поешь да ложись спать. Утро вечер мудренее. На-ка, откушай». И протянул царевичу прут с каниной и кусок хлеба. Иван, хоть и был голоден, как волк, не в обиду серому будет сказано, от мяса решительно отказался. Взял лишь хлеб, нашел в сумме сыр и молча поужинал, запивая все вином из своей же фляжки, которым серый любезно с ним поделился. Потом, также ни слова не говоря, завернулся в плащ и растянулся на траве, подложив под голову седло. Он читал в книгах, что так делают все, кому приходится ночевать под открытым небом. Но, повертевшись сбоку на бок и со спины на живот в течение 2 часов, он так и не смог заснуть, несмотря на страшную усталость, вдруг навалившуюся на него. Крутясь и вздыхая, он пришел к выводу, что бессовестным сочинителям надо впредь указать, чтобы они в своих трудах честно писали, что земля до неприличия жесткая, и даже самый лучший сыщик в мире не нашел бы на ней ни одного ровного квадратного сантиметра. А также, что заснуть, поджариваясь с одной стороны и обледеневая с другой, практически невозможно. Похоже, господа сочинители сами весьма туманно представляют то, о чем пишут. Так, размышляя об этом и о неценимых прежде прелестях ровной кровати, мягкой перины и толстого одеяла, сожалея об утрате своего бивуачного снаряжения, что произошло, видать, еще до того, как волк нашел бердыша, Иванушка, в конце концов, незаметно для себя, уснул.